Навсах. Впервые я попал на медвежью охоту еще в юности. Как взял ружье, так и пошел на медведя. Колобан пригласил. Ленька Колобан, светлоглазый и светловолосый, был единственным мужиком в деревне, если, конечно, не считать деда Семена. А деда Семена считать вовсе не следовало. Он хоть и героического прошлого человек, но теперь неделями не выходил из избы. Выходил лишь за тем, чтобы, перебросив через плечо связанной веревкой валенки, отправиться босиком по пыльной дороге на германскую или на японскую, то есть был уже, как говорится, совсем плохой. У Колобана в тот день сломалась машина, и починить ее было никак нельзя, потому что нужные детали в мастерских не обнаружилось. Механик подался в город, а Колобан ко мне. «Ты когда-нибудь на овсах ходил?» «На овсах нет», — признался я, хотя и чистосердечно, но с такой значительностью в голосе, которая могла означать лишь, что уж прочие виды охот мне совершенно знакомы. В действительности дело обстояло иначе. И хорошо еще, что Колобан был начисто лишен лукавства, а то спросил бы меня об охоте на ячмене, скажем, или на пшенице, и я бы вполне возможно ответил: как же, случалось и неоднократно. Он посмеялся бы тогда надо мной, а мне бы всю жизнь за этот вздор было стыдно. Но Колобан по причине своего природного простодушия в подробности вдаваться не стал. Он привел меня на маленькое поле, отделенное от больших окружавших деревню полей, неширокую лесную грядою, взобрался, как по стремянке по ветвям старой ели, на пятиметровую высоту, ладно устроился там, сел на один толстый сук, ноги поставил на другой, а мне указал осину, стоявшую напротив. «Не чихать, не кашлять, не шелохаться, пока я не свистну, понял?» Я кивнул с небрежностью бывалого человека, перешел полосу и влез на осину. С того вечера я крепко запомнил, что у осины, в отличие от елки или сосны, ветви для сидения приспособлены плохо, растут под острым углом к стволу. Через полчаса одна нога у меня затекла, через час сознание начало помрачаться, мне показалось, что по лесу шастает дикое сборище — лошадь, собака, поросенок, утки, козел. Кто-то фыркал, хрюкал, скрипел, крякал, взлаивал, ветки трещали. Однако Колобан молчал, и я не шелохался. Потом, в непроглядной уже темноте, возвращаясь домой, мы высветили фонариком ручья следы медведицы и двух медвежат, той самой компании, которая бродила вокруг поля, и которую я на слух по неопытности своей принял за собрание домашних животных. Увидав след, я, помнится, взвел курки и опасливо оглянулся. «Старошкая», — вздохнул Колобан, — «причуяла. Теперь далеко увела медвежаток. А где сам-то?» «Прежде медведь ходил, у того след был больше, а этих я и не видывал. Он попросил меня шибко-то не расстраиваться и обещал, что уж завтра медведь мы непременно возьмем». «Не иначе на чужое поле переместился», — вслух соображал Колобан. «Подманить бы его да чем?» «Медом», — машинально предложил я, вслушиваясь в шорох листвы. «Где же его напасешься, столько меда-то? Это ж надобно, чтобы медведь километра за три дух и словил». «А что еще они жалуют?» «Рыбу», — вспомнил я документальный фильм, в котором камчатский медведь промышлял горбушу. «Ну, это другое дело. Рыбы мы завтра сколько хочешь добудем. У меня бредень 100 метров. Пошли». «А что ты хромаешь-то?» Он осветил меня фонариком. «Да ты сзаду вроде как треугольный сделался. Вот интересно. Я эдакого и не видывал никогда». В голосе его не было и намека на насмешку. «Завтра дощечку с собой прихвати. Какой-никакой лабаз получится». На другой день мы добывали рыбу. Один конец бредни привязали к кусту, отплыли на плоскодонке, я греб, а Колобан аккуратно опускал в воду пудыши, грузильца из обожженной глины, и следил, чтобы сеточка не запуталась и не перехлестнулась. Заведя бредень, причалили к берегу и взялись тянуть. Бредень не поддавался. «Раз, два, взяли», — скомандовал Колобан. Мы усердно рванули, бредень пошел легко, и вытащили одну лишь верховую веревочку с пробковыми поплавками. Колобан посмотрел на веревочку, на озеро, на меня и шепотом изумился. «Мать честна, а где пудыш-то?» Отчего уж так удивило его отсутствие грузов, когда исчез сам 100-метровый бредень, не знаю. Помолчав, Ленька спокойно сказал: «Тут на дне лисина лежит, еще когда-то в воду упавши. Так зачем же мы тут-то? В задумчивости он пожал плечами, и ясный взгляд его нисколько не потускнел. А на овсы мы с ним больше уж не попали. Снова сбежал дед Семен и сбежал впечатляюще. Искали его всей деревни, искали день, другой, а на третий мы с Колобаном нашли. В Старой Риге километров за 10. Повели домой, и дорогою дед не переставал недоуменно бормотать. «А чего им не имется-то? И чего враги-то все лезут на нас?» «Ты про кого?» — спрашивал Колобан. «И 1000 годов назад, и 500, и 100, и 30. А ты что, все помнишь? Сколько ж тебе самому-то, дедушка?» Счет его годам был безвозвратно потерян. «И при царях, и когда еще царей не было, и при нашей власти. И чего им не имется? Чего они лезут на нас? Да про кого ты?» «Вот!» — он достал из кармана сложенный обрывок газеты и протянул нам. «Международное положение, почитайте». «В нужнике, что ли, нашел?» — поинтересовался Колобан, разворачивая газету. Дед Семен обиделся и не ответил. Только завершили мы эпопею со стариком, как привезли Колобану запчасть. Починили машину, и поехал напарник мой выполнять очередное задание. А в скорости пришла пора мне возвращаться в Москву. «Ну вот», — сказал Колобан на прощание, — «медвежью охоту ты теперь знаешь, в следующий раз займемся волками». Был он совершенно серьезен. Дед Семен тоже осенью ушел воевать против очередного захватчика, и более уж никто его никогда не встречал. Пропал без вести во время осенней кампании, шутит, и до ныне его земляки.